«Доктор, я так рада, что вы здесь, я не могу этого сделать». Она объяснила, что детские педиатры боятся крови, прежде чем Чоппер заговорил. «Человек, который учил меня, рассказал мне историю. Однажды несколько врачей сказали человеку, которому он умрет через несколько недель. Обезумевший человек отправился в пустыню, чтобы умереть. Оказавшись там, он попал в удивительное зрелище. Вся гора была покрыта цветущей вишней. Когда он вернулся к своим докторам, они были удивлены, узнав, что он вылечен. Целитель никогда нельзя сдаваться. Нет неизлечимой болезни. Ты последний человек, который может помочь этим мужчинам». Наруто остался в комнате, а Чоппер, Кабата и вздохнувшая Нами отправились в операционную, прежде чем посмотреть в окно. Что ж, он и Санджи придерживаются своего морального духа, не позволяя никому голодать и исцеляя их. Робин и Усопп. Робин смотрел на базу с линией деревьев в телескоп, пока Усопп двигался, держась за куст, чтобы спрятаться. «Отделение морского командования 8», сказал Усопп до того, как заговорил Робин. «Это официальное название, но чаще оно известно как Наварани, самая могущественная цитадель морской пехоты. Командный центр, скорее всего, находится в этой центральной башне». Она указала на гору посреди озера. «Хватит технических разговоров. Нам нужно найти Гаинкмеры», сказал Усопп, когда Робин вздохнул. «Знание, сила. Или ты забыл, что мы находимся во вражеской крепости? Как нам сбежать? Или ты думаешь, они нас просто отпустят? Нам нужно узнать все, что можно об этом месте». Усопп встал, чтобы уйти, только для того, чтобы Робин использовала свою силу, чтобы схватить его, и спрятала его за деревом, пока морские пехотинцы проходили мимо. Потом, Робин спрятался за камнем, глядя на док, после того как Усопп убежал за Мэри и спасением Зара. Она посмотрела на корабль, пока спускался морской пехотинец. Это сероватый мужчина с черным хвостом. На нем официальный морской пехотинец поверх пальто, фиолетовой одеждой пара фиолетовых очков. Он крикнул другому морпеху, чтобы тот увидел Джонатана для осмотра базы, прежде чем тот ушел в коридор. Робин последовала за ним, прежде чем использовать свои силы, чтобы вырубить его и забрать его одежду, чтобы замаскироваться. Она подошла к офису Джонатана и увидела Усоппа в форме морского пехотинца, на которого кричал Дрейк. «Ой, привет, товарищ инспектор!» — усмехнулся Усопп. «Помнишь меня? Я Усопп из твоего отряда». Джонатан посмотрел на Робина, прежде чем заговорить. «Майор Шепард, вы знаете этого человека?» Робин просто улыбнулся, прежде чем заговорить. «Я никогда не видел его раньше в своей жизни». Усопп был выбран как Робин Талк с Джонатаном. Когда они вышли наружу, Наруто, теперь в черной маске, закрывающей нижнюю половину лица, вышел из комнаты. «О, Араши!» — сказал Робин, идя к нему. «Вы знаете этого человека?» — спросил Джонатан, когда Робин кивнул. «Да, он со мной», — она ответила, обнимая Наруто справа. Наруто моргнул, прежде чем услышал бормотание морских пехотинцев. «Она встречается с одним из своих мужчин», — один сказал, прежде чем заговорил другой. «Ну, командир женат на Джессике». Наруто моргнул, увидев, что отсутствующий Робин опустился на одну руку ниже, когда морпехи прошли мимо них. Наруто подскочил, когда она ушла, ущипнув его за задницу перед вздохом. «Я никогда не пойму женщин». Продолжение следует. Глава 11. Робин. Робин зашла с журналами в библиотеку, прежде чем вытащила одну из них. Она просмотрела несколько страниц, прежде чем остановилась на одной. «Это странно. Бывают случаи, когда корабли не заходят и не выходят. Почему это так?» Она подумала, прежде чем заметить, что за ней наблюдают несколько морских пехотинцев. Прошло несколько минут, прежде чем она увидела, что морпехи выбегают. Она улыбнулась этому, прежде чем положить книгу обратно. «Ну, похоже, мальчики сделали свой ход. Мёд Бэй, Наруто, Нами и Чоппер». Наруто вернулся, когда морские пехотинцы прошли мимо с ревом тревоги. Кабата прошел мимо него, когда он остановился рядом с Чоппером в его гибридной форме и Нами. «Девочки сбежали из тюрьмы. Наверное, это был взрыв, который мы слышали ранее». Кабата подошел к ним после разговора с охранниками, которые держали всех подальше во время операции. Она объяснила, что ей только что сказали, что морпехи знали, что они замаскированы под пиратов, прежде чем взяли за руки Чоппера и Нами. «Нам нужно доставить вас в безопасное место, кто знает, где они могут быть». Наруто моргнул, когда на него выступили капли пота. Чоппер объяснила, что это пираты, которых ищет база, прежде чем она закричала. Наруто прыгает на нее и закрывает ей рот, когда она теряет сознание. «Дерьмо!» Наруто выругался, услышав стук охранников в двери. Он повернулся и увидел, что Нами была связана и заткнута кляпом во рту, прежде чем взять чоппера и использовать гендзюцу, технику иллюзий, чтобы скрыть их, когда вбежали двое морских пехотинцев. Нами обманула их, заставив думать, что пираты сбежали через вентиляционные отверстия в потолке, когда Кабата проснулся, и Наруто замерцал в поле зрения, когда Нами прикрывала рот Кабата. «Не кричи, пожалуйста, мне нужно, чтобы ты немного помолчала, хорошо?» — спросила она, прежде чем Чоппер заговорил. «Нами, нам нужно убираться отсюда сейчас». Кабата, который кивнул, когда говорил, посмотрел на Чоппера. «Ты был большим, как?» — спросила она, когда Чоппер принял человеческую форму. «Я съел дьявольский плод, и это дает мне возможность трансформироваться». Он объяснил, поскольку Кабата просто смотрел на него. «Мы хотели бы объяснить, как работают его силы, но у нас мало времени», — сказала Нами, когда Чоппер вернулся в своей гибридной форме. «Подождите, я хочу помочь вам, в качестве благодарности за то, что вы научили меня медицине», — сказал Кабата, когда они составили план, чтобы она помогла им сбежать, заставив Чоппера прятаться на каталке, чтобы обгонять любых морских пехотинцев. А если поймают, она притворится их заложницей. Они посадили Чоппера на каталку и побежали к докам. Санджи, Луффи, Усоп, Пейзера. Санджи и Луффи смогли вытащить Усоп Пейзера из тюрьмы, пробившись к мосту, и спрятались у скалы рядом с ним. «Наверху никто не охраняет», он сказал, вставая, и был отброшен назад, когда Санджи достиг отметки. «Бака, идиот, хочешь, чтобы тебя поймали?» — спросил он, прежде чем поднять глаза. «Это должно быть ловушка», он сказал, прежде чем вздохнуть, поскольку у них не было другого выбора. Когда они поднялись наверх, Усоп кричал, что им нужно спасти их. Они увидели группу морских пехотинцев, ожидающих их. Команда начала сражаться, когда Усоп хорошо использовал дайлы, которые он привез со Скайпи, на морских пехотинцах, с которыми он сражался. После сражения с морскими пехотинцами они продолжили путь к докам только для того, чтобы увидеть, что он был заполнен морскими пехотинцами, направившими на них оружие. Нами, Чоппер, Наруто и Кабата. «Я думаю, ваш корабль находится на базе 88. Большинство наших доков закрыто из-за сокращения бюджета, и единственный док на западной стороне – 88». Кабата сказал после того, как Нами объяснила, что Мэри приземлился на западной стороне базы. После нескольких минут бега они добрались до пристани и наткнулись на Усоппа. Наруто увидел, что они были окружены, прежде чем снять рубашку и шляпу. Он сломал себе шею, когда посмотрел на морских пехотинцев, прежде чем создать группу клонов, превосходящую численность морских пехотинцев. Наруто улыбнулся, когда все морпехи, кроме Дрейка, были нокаутированы. Наруто поднял на мужчину пистолет и снайперскую винтовку. «Ты собираешься позволить нам отправиться на корабль», — сказал Наруто, когда они подошли к нему. Кабата и, что неудивительно, Нами действовали как заложники. Они подошли к Мэри как раз в тот момент, когда якоря, удерживающие его внутри, не выдержали, и он упал в воду. Кабата убежал, а все прыгнули. Они подплыли к краю горы, прежде чем Наруто моргнул. «Где Робин Чан?» Он просил только, чтобы Робин использовала свою силу, чтобы выйти к ним из своей маскировки. Она упала на Наруто, который поймал ее свадебный стиль, прежде чем подвести ее. «Спасибо, Наруто-кун», она сказала, держа свернутую бумагу. Она развернула его, показывая, что это карта базы, по которой стреляли пушки. Нами направила команду к воротам перед ними. «Но здесь слишком мелко. Зачем сюда порт ставить? В этом нет смысла», сказала она, глядя на воду, пока Наруто вел. «У нас нет ядер», сказал Усоп, поднимаясь снизу. «Они забрали все», он закричал, когда живот Луффи взорвался воздухом, и он выстрелил из пушек, стреляющих в них до ворот. Бум! Ворота взорвались, подбадривая их, как раз перед тем, как Нами что-то поняла. «А-а-а!» Она закричала, сбегая вниз, чтобы увидеть, что все золото пропало. «Они взяли золото!» Она закричала, когда все окутало дымом. «Разверни корабль!» Все, кроме Наруто, смущенно посмотрели на нее. «Неужели настоящие пираты оставят золото?» Они покачали головами, прежде чем Нами повернулась к Наруто. Разворот. Наруто сильно толкнул шест вправо, и Мэри развернулся в дыму. Сработала сигнализация, чтобы морпехи узнали, где находятся другие корабли, когда Нам направил Наруто мимо нескольких из них. После сужения, миновав последние из кораблей, Робин подошел к карте и объяснил, что несколько доков не используются из-за сокращения бюджета, когда Нами посмотрела на карту и увидела, что они находятся рядом с одним неиспользуемым доком. «Хорошо, мы спрячем Мэри в этой неиспользуемой пристани». Наруто, следуя указаниям Нами, направил их к указанному причалу, прежде чем бросить якорь. Нами переоделась, когда они пошли на кухню. «Ну, что нам теперь делать, ребята?» – спросил Усопп, садясь за стол. «Если вы спросите меня, я думаю, мы должны бежать к воротам», – сказал Зара со своего места за столом. «Вы правы, эти морпехи серьезно относятся к делу. Жаль, что мы должны оставить золото позади, но наши жизни важнее», – Усопп ответил, положив руки на стол. «Вы капитан Луффи, что вы думаете?» – спросил Чоппер. Когда Луффи положил голову на стол, нам нужно получить наше золото, но мне нужно что-нибудь поесть. Санджи встал и подошел к холодильнику. Я слышу тебя, дай мне секунду, и я что-нибудь придумаю. Прежде чем начать готовить, он посмотрел, что там было. Просто чтобы я вас правильно понял, вы, ребята, хотите уехать без нашего золота, сказала Нами со своего места рядом с Наруто, скрестив руки под ее бюстом. Наруто оглянулся, только чтобы отвлечься, когда ее груди приподнялись, давая ему четкое представление о ее декольте. Остальные, за исключением Робина, который прислонился к стене, кивнули. «Ну, это очень плохо, потому что пиратские сокровища всегда делятся». Наруто усмехнулся, сказав это Нами, но вздрогнул, когда Нами наступила ему на ногу. «Подумайте обо всем, что мы могли бы купить». Остальные подумали об этом, прежде чем Нами заговорила. «Конечно, я бы получил 80%. Остальные жаловались на это, прежде чем она объяснила, что это будет ремонт Мэри. Позже, после еды, они обсуждали, как спрятать Мэри, рассказывая о своих приключениях. Снаружи все еще есть кучка деталей корабля, почему бы не сделать Мэри похожим на старый корабль морской пехоты?» – спросил Наруто, указывая на наклоненную в сторону мачту. Они вышли на улицу и грубо построили вокруг Мэри коробку в форме корабля. Закончив, они сели, планируя получить свое золото и волну Нами, которую она забыла. «Хорошо, слушай». Усопп сказал, что развернул карту с циферблатом поверх изображения дока, который они используют. «Нам нужно будет разделиться на две команды. Во-первых, это команда восстановления золота. Она состоит из Луффи, Зара, Робина, Наруто и капитана Усоппа. Вторая команда будет командой восстановления Вейвера. Это Нми и Санджи». Усопп закончил заставлять Санджи завоевать сердце в глазах, а также сделать его руками. «Так, Усопп, ты просто оставишь меня наедине с кораблем?» – спросил Чоппер. «Да, мы не можем рисковать, что ты получишь травму», – Усопп ответил, когда Наруто потянулся. «Я оставлю вам несколько клонов». Усопп указал на карту, когда они придумывали маршруты для каждой команды. «Нами, ты помнишь, где спрятала Вейвер?» «Да, на восточном берегу», – она сказала, указывая прямо на то место, где они находятся на карте. «Это противоположно нам, у тебя уйдет слишком много времени, чтобы добраться туда», – сказал Усопп, прежде чем, подняв глаза, увидел маленькую синюю лодку с кусками дерева на ней. «Это сработает. Вы двое идите на это, и вы будете там в один миг. Санджи и Нами». Санджи перевел их на другую сторону базы, пока Нами смотрела, чтобы никто их не заметил. По пути Санджи рассказывал ей, какая мечта сбылась, прежде чем гребть быстрее, когда они увидели корабли дозора прямо за ними. Они перебрались на другую сторону и пошли к берегу, прежде чем наткнуться на другую часть базы. Войдя внутрь, они остановились, когда из комнаты вышел морской пехотинец с саблей. Санджи нокаутировал его, заставляя их продолжать бегать по коридору. Наруто, Робин, Усопп, Луффи и Зара. Экипаж побежал по лесу к базе, так как в этом районе не было морских пехотинцев. Они остановились на скале, увидев часть здания, ведущую к хранилищу, где находится их золото. «Прорыв в этом месте должен быть кратчайшим путем», — сказал Робин, когда они кивнули, когда Усопп использовал свой ремень для захвата, чтобы сбить веревку. Обернувшись вокруг перил, Луффи привязал другой конец к дереву, а затем застегнул молнию на двери, избегая прожекторов, Они вошли внутрь и побежали по длинному коридору. В конце они увидели очень большой свод с семью большими шестернями. Перед ним циферблаты каждой передачи до того, как они подошли к ней. Луффи попытался разбить его кулаком, но он отскочил назад и ударил Зара. «Знаешь, если бы Нами была не единственной, кто мог водить Вейвер, ей лучше было бы приехать сюда», — сказал Наруто, засунув руки в карманы пальто. Усоп подошел и начал крутить диски, только для включения прожекторов, показывающих, что за ними находятся морпехи. Наруто вздохнул, прежде чем взглянуть на остальных. «Усоп, мы позаботимся о них, сосредоточьтесь на хранилище». Наруто рванул вперед и начал бить любого морпеха перед ним, когда Зара атаковал своими мечами, а Робин оставалась рядом с Усопом, чтобы использовать свои силы против любого морского пехотинца, который подошел к ним. Усоп пошел за комбинацией для хранилища. Получив комбинацию для одного, шестерня повернулась и упала прямо за ним. «Если бы это ударило вас, вы бы уже были мертвы», — сказал Робин, когда Усоп сглотнул и вернулся к отпиранию хранилища. После получения последнего дверь хранилища упала. Обнаружено пустое хранилище с большим плакатом с изображением рыбы со слоновьими бивнями и хобота. «Это ловушка!» — Наруто закричал. «Опусти голову одного из морских пехотинцев ему на колено, чтобы нокаутировать его». Внезапно дверь открылась, показывая настоящего Шепарда с другой группой мужчин. «Запустить!» — Наруто закричал, пиная его в сторонке, и создал несколько клонов, чтобы атаковать других морских пехотинцев. Команда выбежала, когда открылись новые двери, и выбежала наружу. «Чоппер, и пираты не боятся», — сказал Чоппер, расхаживая взад и вперед. Клон приподнял бровь. «Быть мужественным не означает, что у вас нет страха. Это означает, что вы все еще делаете то, что вам нужно, со страхом», — он сказал перед тем, как Нами и Санджи плыли на Вейвере. Наруто покачал головой, прежде чем посмотреть вниз. Золота не было в хранилище. Это была ловушка. Нами посмотрела вверх, прежде чем клон упал. Они гуляли здесь по лесу, но могли быть и на базе. Нами кивнула, прежде чем уйти без Санджи. Другие. Команда вошла в медицинский зал, прежде чем Наруто заговорил. «Мы снова в мед, бухте». Усоп успокоил их, прежде чем услышал, как разговаривает Кабата. «Тосан, отец, слушай меня». Они вошли, чтобы увидеть, как старик разговаривает с Кабата. Это невысокий мужчина с белыми волосами и красными солнцезащитными очками на голове. На нем оранжевый комбинезон с синими полосами на воротнике и символ морской пехоты на спине. Они объяснили им, что их золота нет в хранилище, поскольку Кабата посмотрела на своего отца, собирающегося пить пиво из фляжки. «Запрещается пить и курить в медицинском учреждении», — она закричала, прежде чем помочь команде подняться на гору по неиспользованной тропе. Они подошли к вершине и обсудили новый план, прежде чем Нами подъехала к ним. Они объяснили ей ситуацию, вздохнув и села на Вейвер. «Этот старик сказал, что у него будет наша наживка у всех на виду», — Усоп сказал, вспомнив, что сказал ему Микаэ перед уходом. «Значит, у командира будет наше золото у всех на виду?» — спросил Зара, глядя на базу. «Луффи пошел с нами в офис командующего, пока остальные ждали. Если вы все хотите пойти в мэр, я буду наблюдать за ними», — сказал Наруто, скрестив руки. Зара и Робин пожали плечами, прежде чем сделать это. Прошло несколько минут, и Наруто увидел, как Нами и Луффи с большой сумкой выпрыгнули из окна, прежде чем он спрыгнул и приземлился на Мэри, когда Нами плыла к кораблю. Коробка упала, когда они плыли к воротам с Луффи, сидящим на подставке. Морские корабли подплыли к ним, прежде чем закатить паруса и бросить якоря. «Они бросили якоря?» — спросила Нами, глядя с кормы Мэри. «Может, они сдались?» — спросил Наруто, прежде чем заметил, что они тонут и трясутся, когда ударяются рифы, прежде чем Нами побежала за картой. «Я знал это. Я знал, что есть причина, по которой морские пехотинцы будут использовать мелкую бухту с рифами на базе в качестве форта. Они могут регулировать глубину воды с помощью морских ворот. Это объясняет, почему бывают времена, когда корабли не заходят и не выходят», — сказал Робин из Вороньего гнезда. Они натолкнулись на несколько рифов, прежде чем остановиться, когда вода спустилась до луж. «Кто-нибудь помогите!» — Усоп завопил, когда на корпусе образовались дыры. Наруто посмотрел на кровать и вздохнул. «Есть ли способ выбраться отсюда?» — спросил он, когда с базы на них светили прожекторы. «Внимание, соломенная шляпа Луффи и товарищи по команде!» Все вы отважно сражались против одной из великих крепостей Дозора. И за это я приветствую вас. Вы можете быть врагом, но вы очень впечатлили меня», — сказал Джонатан в громкоговорителе. «Однако пора закончить эту игру. Это мат. Вам некуда бежать, и вы окружены, так что даже не думайте пытаться сбежать. Вы хорошо сражались, но примите это, вы был побежден. Теперь послушайте, как командующий этой крепостью, даю слово, что к вам и вашей команде будут относиться с величайшим уважением. Приходи тихо, и я даже заключу с тобой сделку». Нами посмотрела на Луффи, который ухмыльнулся. «Вы, Раназар и Узумаки Наруто, единственные, за кого назначена награда. Так что у меня нет другого выбора, кроме как передать вас в штаб. Тем не менее, я обещаю отпустить остальную часть вашей команды», — Джонатан продолжил, когда пушки нацелились на Мэри. «Команда села на палубу и решила использовать ударный циферблат, чтобы перебросить их через стену и заставить небесного осьминога парить над ними. Где это находится?» — спросил Наруто, когда Луффи усмехнулся. «У меня есть это», — он сказал, потянувшись к передней части штанов, и вытащил их. «Не то», — сказал Наруто, подняв руки, и отступил. «Но я попрошу клона сделать циферблат», — он сказал создание клона, который отправился в хранилище Мэри. «Готовимся к осьминогу». Мэри взлетел, и Наруто зашипел, держась за правую руку. «Блин», — он проклял, когда Робин использовала свои силы, чтобы вытащить осьминога вокруг Мэри, а Нами использовала тепловой диск для надувания с Наруто, который подбежал и выпустил огонь изо рта, заставляя их подниматься выше и заставляя их лететь от Г-8 в качестве ракеты, попал в пушку, которая собиралась выстрелить по ним. Позже экипаж поплыл, заставив Усоппа, Чоппера и Наруто исправить дыры на Мэри. Как только они закончили, Мэри быстро упал, заставив их спуститься на палубу. Мэри с плеском ударился о воду, когда осьминог упал на палубу, теперь уже в своем маленьком размере. Чоппер лечил ожоги, полученные осьминогом от огня, чтобы удержать их на плаву. Они бросили его в воду и попрощались перед сном. Несколько дней спустя, хлопнуть, экипаж без Наруто выбежал на палубу и увидел, как Наруто стреляет из снайперской винтовки на столе. «Что ты делаешь?» — спросила Нами, когда Наруто посмотрел на них. «Возился с этим. Я советник, поэтому подумал, что научусь пользоваться этой винтовкой, поскольку она единственная на Мэри». Они увидели несколько книг по снайпингу и работе с винтовкой рядом с ним, прежде чем увидели, что он внес некоторые изменения в винтовку. Теперь это действие болта, которое, как только Наруто потянул его, показал, что он может держать внутри несколько пулей черный прицел. «Что ты снимаешь?» — спросил Зара, прежде чем Наруто указал на море. Выглянув, они увидели очень далеко красный шар. «Та штука, я ее почти не вижу», — спросил Усопп, глядя в бинокль. «Вы можете ударить это?» — Наруто зарядил пистолет, прежде чем смотреть в прицел. Зара, который двинулся слева от Наруто, увидел, что у него оба глаза открыты. «Почему ты не закрываешь один глаз?» — Наруто, не отводя взгляда, ответил. «Искать неприятности». Зара приподнял бровь. «Какую беду вы там обнаружите?» «Кораблей нет». Наруто повернул винтовку влево и выстрелил. Остальные смотрели, как акула выпрыгивает из воды и получает удар по голове. «Обед!» — закричал Луффи, когда Наруто снова повернул винтовку к мечу. «Я занимаюсь этим уже 30 минут», — сказал Наруто, указывая на испорченный ярлык на столе. «Морская вода все испортила. Кажется, я лучше стреляю с открытыми глазами». Он сделал еще один выстрел и ударил по мечу, прежде чем они подплыли к мертвой акуле. Наруто поднял глаза, когда начали формироваться грозовые тучи, прежде чем положить пистолет себе на плечо. Несколько часов спустя, дождь лил, когда Мэри отплыл от преследовавшего их корабля морской пехоты. Наруто пробирался сквозь пушечные ядра, когда волны ударяли по кораблю, быстро уносясь в направлении Нами. Позже они причалили к большому острову с очень высокой горой, прежде чем пройти через корыто к бару. Наруто теперь одет в черный плащ с оранжевым пламенем внизу и сгоревшую оранжевую рубашку. На нем черные брюки карго с мешочком, завязанным вокруг правого бедра, и черные ботинки. Они открыли дверь и увидели спиральную лестницу, ведущую вниз, прежде чем войти внутрь. Когда они шли вниз, Наруто заметил плакаты с розысками, на некоторых из которых был красный крестик, указывающий на то, что они застряли на стене. «Самый высокий здесь, 20 000 ягод», — сказал он, когда они достигли дна и прошли через распашные двери. Наруто, который в последний раз видел плакаты его, Луффизера, у двери. Они заказали еду и немного поговорили, так как Луффи получал все больше и больше еды. Наруто потянулся, откинувшись на спинку сиденья, только для того, чтобы что-то надеть ему на голову, когда он запрокинул голову. Подарок. Наруто поднял ее и увидел, что это была соломенная ковбойская шляпа с длинным шнуром от подбородка, доходившим до его груди. Наруто посмотрел и увидел, что Робин улыбается ему, подпирая голову рукой. «Спасибо», — сказал Наруто, прежде чем положить шляпу на спину, удерживая шнур на подбородке. Сказал Луффи, похлопывая по своему большому животу. «Бьюсь об заклад, вы», — сказал Зара, скрестив руки. «Ты съел тонну». Луффи посмотрел на него, прежде чем ответить. «Я все еще могу есть еще». Наруто ухмыльнулся, прежде чем Санджи заговорил. «Боже, это были простые, но восхитительные блюда. Нами-сан, Робин-чан, не хотите ли вы десерт?» — спросил он, когда Наруто посмотрел на пьющих людей. «Я в порядке, аригато, спасибо, я выпью кофе», — Робин ответил с улыбкой, заставив Санджи встать. «Нет больше для тебя», — Нами закричала, когда Усоп, Чоппер и Луффи попытались достать еще еды. «Если бы тебя никто не остановил, ты бы ел вечно». «У нас мало еды?» — спросил Санджи, сев после того, как принесла Робин кофе. «Мы мало заработали, и золото, которое у нас есть, в первую очередь пойдет на ремонт Мэри», — вздохнула Нами. «Так что после того, как мы запасемся едой, у нас ничего не останется». Она закончила рухнуть на сиденье. «Эй, эй, позвольте мне сказать это как ваш капитан. Вы, ребята, тратите слишком много денег», — закричал Луффи, оторвавшись от своей тарелки. «Бонг, бонг, бонг». Только для Зара, Санджи и Усоппа, чтобы ударить Луффи по голове. «Все идет на то, чтобы тебя накормить», — они закричали, когда Наруто вздохнул. «Ну, я потратил почти все деньги, которые я выиграл в Алабасте, на еду и припасы, чтобы починить Мэри. У меня осталось только на эту еду». Нами вздохнула. «Есть ли здесь какой-нибудь способ быстро заработать наличные?» — спросила она, когда Санджи посмотрел на нее. «Я не видел здесь казино». Нами взглянула на бармена, заметив, что он смотрит на них. «Что случилось?» — спросил Санджи, чтобы она посмотрела на них. «Ничего такого». Наруто увидел, как мужчина подошел к бармену, немного поговорил, а затем вручил ему 200 монет Берри. Бармен подошел к двери у стойки и провел мужчину внутрь, а затем вышел сам. «Вы видели это правильно?» — спросил Наруто, привлекая внимание Нами, прежде чем Зара заговорил. «Он, наверное, пират, и у него только что произошел подозрительный обмен мнениями с барменом. Ты чувствуешь это, верно? Аромат твоих любимых денег?» — спросил он, когда Луффи, Чоппер и Усопп начали драться из-за еды, и кости попали в Зара. «Ты называешь меня денежным извергом?» — спросила Нами, когда Зара кивнул. «Ты на месте, Назара. Мне нравятся две вещи — деньги и мандарины. Луффи, Чоппер, Усопп, я чувствую запах приключений. Сейчас не время сражаться». Она закончила идти к бару, а Наруто последовал за ним, надевая шляпу, и она затмевала его глаза. «Привет!» — Нами поприветствовала бармена, привлекая его внимание. «У нас есть эта хроническая проблема безнадежного банкротства». Она склонилась над стойкой и усмехнулась. «Я не думаю, что у вас есть хороший деловой совет, который поможет нам разбогатеть, не так ли?» Мужчина промолчал мгновение, прежде чем Нами продолжила. «О, не волнуйтесь, у нас достаточно, чтобы заплатить за то, что мы здесь ели. Но у меня просто такое чувство, что вы знаете кое-что интересное». Мужчина вздохнул, прежде чем заговорить. «Вы просто сборище детей». Нами улыбнулась, прежде чем похлопать Наруто по руке. «Но мы же знаменитые пираты». Мужчина кивнул. «Я заметил. Я видел его лицо на объявлении о розыске. И я слышал, что у вас мало денег. Но вы же не хотите бросать из-за этого свои жизни, не так ли?» Он спросил, заставляя ее покачать головой. «Конечно, нет. Это само собой разумеющееся. Тем не менее, нам действительно нужны деньги», — она сказала, сидя на табурете. «И разве не говорится, ничего не рискнули, ничего не выиграли? Мы в списке розыска, поэтому мы не можем просто получить наличные в открытую, понимаете? И мы не всегда получаем в свои руки сокровища, которые ищем. Здесь и там есть несколько рисков, верно? И мы привыкли к незаконным и подпольным договоренностям. Мы прошли через бесчисленное количество рискованных ситуаций», — он закончил, когда остальные подошли к ним. «Конечно, мы не хотим бросать наши жизни, но дело не только в деньгах. Мои товарищи не из тех парней, которые сдаются только потому, что это опасно. Особенно наши капитаны ниндзя здесь», она сказала, указывая на Луффи и Наруто. «В таком случае, не могли бы вы поделиться, откуда идет запах денег?» Она закончила смотреть на вздохнувшего мужчину и пожал плечами. «Нет лекарства от Бакаса, идиотов и пиратов, не так ли? Теперь я уверен, что ты хочешь умереть молодым», он сказал, когда Луффи разговаривал с Зоро. Он подвел их к двери и отпер ее. Экипаж вошел и увидел землянку и лестницу, ведущую под землю. Он вручил им фонарь, прежде чем они начали спускаться, прежде чем мужчина заговорил. «Покажи 200 ягодных монеты в конце туннеля. Это пароль. Почему ты стал пиратом?» Мужчина спросил у Луффи, который оглянулся и усмехнулся. «Чтобы стать королем пиратов. Кроме того, океан хороший и свободен, не так ли?» Спросил Луффи, прежде чем последовать за своей командой. Они шли несколько минут, пока Зоро вел фонарь, только чтобы остановиться, когда перед ним появилось лицо. Он отпрыгнул, взял фонарь и отпустил его, когда он обжег его руки, когда Наруто схватился за ручку. «Я бы позволил этому упасть», — сказал Наруто, когда несколько факелов осветили конец другой двери, которую охранял толстый парень. Нами показала две монеты, заставив мужчину открыть дверь. Луффи вбежал внутрь и увидел большой вырытый купол с несколькими этажами столовых. Они подошли к перилам и увидели разных веселых Роджерсов, свисающих с перил. Они увидели, как большая цепь двигалась рядом с перилами и большой грибной корабль, свисающий с потолка в центре комнаты, когда водяное колесо принесло воду и наполнило бассейн на дне. Они, должно быть, пришли из разных баров и ресторанов. Наруто сказал, что видел больше людей, чем мог бы привлечь их бар. «Привет, детка», — сказал мужчина из-за покерного стола. Наруто немного зарычал, прежде чем мужчина продолжил. «Вы пришли сюда делать ставки? Букмекерская контора на верхнем этаже». «Букмекерская контора?» — спросила Нами, прежде чем мужчина смутился. «Вы имеете в виду, что вы здесь не для гонок?» — спросил он, когда Робин подошел с понимающим видом. «Ах да, это то место. Прошло какое-то время, поэтому я сначала не вспомнил о нем». Нами обратилась к ней за ответами. «Че что, скажи мне, я был здесь раньше с капитаном другого пиратского корабля, на который я сел. Это необычное дело, но у них есть гонка, организованная пиратами. Для пиратов, все, что угодно, тупиковая гонка», она объяснила, когда Санджи закурил. «Пиратами?» – спросил он, затягиваясь. «Бывшие пираты, если быть точным, все жители этого города когда-то были пиратами. Цель каждый раз разная, но отправная точка всегда здесь. Участники плывут через вечную позу с поправкой на конечную цель. Правила просты. Победителем становится тот, кто первым достигнет цели. Победитель получит приз. И все, что должно произойти в пути, это ваша собственная проблема. Да, что бы ни случилось», она закончила, когда Луффи и Чоппер были взволнованы. «Эта гонка кажется опасной. Мы, может быть, не так уж и плохо с такой командой, как наша. И похоже, что Луффи очень хочет присоединиться», сказала Нами, прежде чем посмотреть на мужчину. «Скажите, кто еще участвует в гонке?» Мужчина посмотрел на них, прежде чем ответить. «Я бы сказал, что около трети людей здесь. Ребята внизу, третьи фавориты на победу». Они посмотрели и увидели двух гигантов, пьющих из воды. Один, темнокожий, с рыжим носом, каштановыми волосами и бородой. На нем красная туника и кепка. У второго темноволосая и темная растительность на лице. На нем синие брюки, черные сандалии и черно-золотой жилет без рукавов. Они гиганты, Боб Бипова. И на террасе перед нами, старый соперник Орлонга и второй фаворит, Грампус Мирман, Вилли. Они посмотрели, как Мирон пьет из большой бочки. Он рыбочеловек-касатка. На нем шлем, золотые цепи на шее и оранжевая рубашка с черными полосами. Даже водяной, сказала Нами, и Усоп нервно усмехнулся. А затем Нами легко ударила Луффи и ударила его кулаком. «Подожди, Луффи, мы еще не решили участвовать в гонке. Кроме того, нет смысла участвовать в такой сумасшедшей гонке, как это». Ее прервали, когда Робин спросил, какой приз. 300 миллионов ягод. Нами моргнула, прежде чем закричать. «Мы присоединяемся». Она и Санджи поднялись на верхний этаж, а Зоро, Чоппер, Усоп и Луффи спустились вниз, услышав, что еда бесплатная. «Я подписал», Нами сказала перед тем, как толстый мужчина сделал ей позу вечного. Она посмотрела и увидела партию. «Это где цель?» – спросила она, заставив мужчину кивнуть. «Конечно, к нам присоединяется много пиратов. Мы не видели никаких кораблей», – сказала Нами, глядя на список присоединившихся. «Значит, этот крутой корабль в порту, твой?» – спросил мужчина, и она застенчиво кивнула. «Ага, все вокруг острова прятали свои. Что, если морпехи это увидят?» Мужчина кричал на нее. «Неизвестный корабль, Цзичан, дедушка», — сказал маленький мальчик, когда старик упал возле котла. У него каштановые волосы под большой белой шапочкой. На нем большой коричневый комбинезон, доходящий до груди, с нашитыми заплатами. Под ним синяя рубашка с длинными рукавами и воротником. У него также светло-коричневые перчатки и стандартная обувь. Мужчина невысокого роста, бледная кожа, лысая голова, белые усы и белые брови. У него также розовый нос и коричневая рубашка, черные подтяжки, коричневые перчатки и коричневые ботинки. Он попытался помочь ему подняться, когда он отчаянно закашлялся. «Цзичан, дедушка, подожди!» Он закричал, вставая и возвращаясь к работе. «Исхаце, ничего страшного, если ты завтра немного опоздаешь на старт, это будет парадный старт», сказал мужчина, когда Нами встала. «Подожди, здесь тоже обычно делают ставки. Есть ли кто-нибудь, на кого ты хочешь сделать ставку?» Нами улыбнулась и пожала плечами, подняв руки. «Не будь дураком. Я, конечно, поставлю на нас. О, здорово. Если ты выиграешь, ты получишь в 350 раз больше ставки», сказал мужчина, хлопнув ладонью по бедру. «Кто любимый?» спросила она через плечо. «Гаспард. Генерал Гаспард». Он ответил, когда они ушли, чтобы вернуться к остальным, только чтобы увидеть Робина и клона Наруто, сидящих за столом. «Где остальные?» – спросила Нами, когда Наруто открыл рот, только чтобы закрыть его, когда Робин пробежала ногой по его ноге. «Внизу ест, вместе с настоящим Наруто-кун». Нами прищурилась, прежде чем продолжить. «Это все бесплатно». Нами расслабилась, прежде чем сесть рядом с Наруто. Внизу, перед Луффи стояла куча поздних блюд. Когда он потянулся, чтобы получить другие тарелки от проходивших мимо официантов, они поговорили несколько минут, прежде чем Наруто увидел руку, тянувшуюся к Луффи. Использование Каварими но дзюцу. Техника замены тела. Наруто поменялся местами с Луффи, который ударил головой о стол, сломал его и ударил по полу. Зоро встал и держался за Вада, глядя на напавшего человека. Волосы у него волнистые, светло-каштановые, до подбородка. Его наряд состоит из высоких черных ботинок, черных брюк карго, доходящих до середины голени, и ярко-желтой куртки на молнии с черными полосами вдоль обеих рук и высокого черного воротника на молнии. На куртке также изображен красный крючок на левой груди со словом «Сицк» под ним. Этот крючок также вытатуирован на его левой щеке в меньшем виде. «Для чего это было?» – спросил Зоро, когда Луффи выглядел сбитым с толку из-за того, что еда исчезла. «Он крал всю еду», мужчина закричал, прежде чем посмотреть вниз. Он так быстро поменялся местами. Наруто медленно поднялся и поднял шляпу, прежде чем смахнуть с нее пыль. «Теперь я знаю, что мы все здесь пираты, но разве мы не должны вести себя хорошо? У тебя есть способность дьявольского плода?» Мужчина попросил, чтобы Наруто улыбнулся. «Нет, я просто задира. А теперь возвращайся на свое место, и я забуду, что это когда-либо происходило. Или я надеру тебе задницу шестью способами с воскресенья». Он закончил, когда подошли другие пираты, раздраженные тем, что у них украли еду. Красная аура Наруто отступила больше всех, за исключением небольшой группы, которая атаковала. Наруто метался, уклоняясь от пуль, прежде чем спрятаться за столом. «Черт возьми, мне нужно получить пистолет». Он выругался, поскольку человек, который атаковал первым, бегло уклонялся от атак, прежде чем толкнуть стол и побежал вдоль него, прежде чем прыгнуть на движущуюся цепь. Наруто последовал его примеру, наблюдая, как группа над ним пытается схватить человека. «Наруто-кун, что ты делаешь?» Наруто посмотрел и увидел, что проходит мимо Санджи, Робина и Нами. «Борьба». Нами пожала плечами, прежде чем отпить из чашки. «Хорошо, не заблудись», Наруто фыркнул. «Я не Зоро». Они подъехали к весельной лодке, когда мужчина веслами сбил всех, кроме одного. «Я видел этот боевой стиль раньше, но не могу определить его». «Помощь Наруто, присевшего на край лодки». «Ты мудрец стихии Наруто, верно? Не думал, что я увижу здесь награду в 78 миллионов. Он сказал, чтобы Наруто кивнул. Единственный и неповторимый. Один мужчина с короткими розовыми волосами и в пурпурной рубашке без рукавов встал и направил на них саблю. Не спешите, потому что у вас есть награда в 78 миллионов. У моего Айбуна, босса, есть награда в 95 миллионов. Наруто просто посмотрел на него, прежде чем перебросить его на верхний этаж. Мне все равно. Наруто и мужчина спрыгнули и приземлились в тени столовой. Отвратительные вредители. Наруто увидел, как свечи освещают комнату, показывая двоих мужчин. Один из них, высокий мускулистый мужчина с короткими светлыми волосами и бледным цветом лица. У него черные волнистые татуировки на обоих бицепсах, а также татуировка в виде крестообразных темно-зеленых сабель с черными крыльями чайки и крестом с крючком на лице. На нем черная футболка и брюки, по две золотые серьги на каждом ухе и кобура с когтями на поясе. Следующий мужчина привлек внимание Наруто, когда пират, которого он сбил, встал. «Гаспард Сама, почему вы здесь? Я думала, вы на корабле». Гаспард, высокий и мускулистый мужчина с темно-русыми волосами, аккуратно зачесанными в стороны, но со спиной, слегка выпадающей наружу. У него сильные скулы, тяжелый подбородок и прищуренные глаза. На нем изысканная куртка морской пехоты. На нем обычная куртка, под ней коричневая рубашка, грудь обнажена. На нем также черные брюки с поясом с двумя пряжками сбоку, фиолетовый шарф, коричневые перчатки и стальные ботинки. Наруто посмотрел и увидел, что все в комнате было изрезано, когда мертвые люди завалили комнату. «Есть проблема со мной здесь?» Гаспард попросил заставить мужчину трястись от страха. Другой мужчина напал, бросив первого с перил после того, как Гаспард сделал вид, что не знает его. Наруто прищурился, прежде чем заговорить. «Немного экстремально, не правда ли?» Спросил он человека рядом с ним, не сводя глаз с Гаспарда. «Кажется, тебе нравится, кто ты?» Спросил Гаспард у человека рядом с Наруто. «Меня зовут Сурая». Сурая представился, засунув одну руку в карман пиджака. Бедный, безымянный охотник за головами Сурая закончил надевать черную широкополую шляпу. Остальные рядом с ними бормотали себе под нос. «Палач, палач, Сурая Баскут». Наруто посмотрел на Сураю, прежде чем Гаспард заговорил. «Я тоже тебя знаю. Ты не похож на мужчину с капиталом 78 миллионов. Это моя первая награда», — сказал Наруто, получив несколько шокированных взглядов других пиратов. «Хочешь работать под моим началом?» Гаспард попросил Наруто фыркнуть. «Черт, нет, ты хуже мусора», — он ответил, когда позади него появился другой мужчина, держащий когтистое оружие у Наруто, но блондин, похоже, не беспокоился об этом. «Оставь ему иглы». Иглы отпустили Наруто, пропущенные порезы немедленно зажили. Гаспард встал, чтобы уйти, и Наруто заметил Ха над логотипом морского дозора, прежде чем уйти с другим мужчиной. Наруто сунул руки в карманы и повернулся, чтобы уйти. Корабль Гаспарда. Анагума спорил с мужчиной о заботе о Бири, прежде чем Гаспард подошел к нему с иголками. Анагума схватил кремневый замок у человека и направил его на Гаспарда. «Я воспользуюсь этим ружьем, чтобы убить пирата и использовать награду в качестве лекарства», — сказал он, когда Гаспард ухмыльнулся. «Меня устраивает. Иди и попробуй, мальчик, в гонке много новичков. Если ты добьешься успеха, я позволю тебе стать членом команды». Он кивнул, прежде чем побежать в город и через несколько минут после бега мимо Шураи. Рассвет, СХЦ. Команда готовила Мэри к отплытию, а Нами посмотрела и увидела, что поза указывала на гору. «А, он все еще указывает в ту сторону», прежде чем заговорить, Санджи слез с мачты. «Может быть, именно здесь отправная точка». Робин в шляпе вышла на улицу, прежде чем взглянуть на гору. Город является отправной точкой. На этом острове есть несколько рек, которые ответвляются от моря и встречаются у основного ручья перед нами. Остальные корабли должны быть в резерве на других рукавах. Отправная точка находится наверху горы. Она закончила объяснять, когда Наруто спрыгнул с вороньего гнезда. «Вы имеете в виду, что мы идем в гору?» — спросила Нами, заставив Робина кивнуть. «Да, как и на Реверс Маунтин, верно». Нами вздохнула. «Хай, да, но там было сильное течение». Ее прервал Робин. «Здесь тоже есть один. Раз в несколько лет сюда прибывает сильное течение, сопровождаемое сильными штормовыми ветрами. Так мы собираемся плыть в гору?» — спросил Наруто, глядя на гору и увидел на ней несколько ручьев. «Эй, ты уверен в этом? Наш корабль тогда чуть не потерпел крушение, помнишь?» — спросил Усопп, заставив Нами вздохнуть, прежде чем Луффи заговорил, закинув руки за голову. «У нас все будет хорошо, мы как-нибудь справимся. Буря приближается», — воскликнула Нами, прежде чем приказать экипажу готовиться. Внезапно сильный ветер толкнул их вниз по реке к горе через туннель. Когда они вышли с другой стороны, люди с буксира подбадривали их, продолжая подниматься на гору. Санджи видел, как другие корабли плыли по другим течениям в городе. «Это интересно. Корабль с паровым двигателем». Он сказал, что видел большой корабль. Корабль золотого цвета с колоссальным позолоченным носом дракона на носу, двумя большими мачтами и множеством пушек. Его главная движущая сила – два колоссальных гребных колеса и большая паровая машина. На парусе перечеркнут символ морской пехоты. «Должно быть, Гаспарда, у него на куртке был перечеркнут символ морской пехоты». Наруто ответил, чувствуя ветер на своем лице. Нами продолжила объяснять, что Гаспард, бывший морской пехотинец, который дезертировал после того, как украл корабль Саламандра, свою награду, и у него есть способность от дьявольского плода. «Луффи, если мы с ним поссоримся, я хочу сразиться с ним», — сказал Наруто, глядя на Саламандру. «Ок, почему?» — спросил Луффи, наклонив голову. «То, как он обращается со своей командой, идет вразрез с верой, которой меня учили», — Наруто ответил до того, как Усгб заговорил. «Что это было?» Наруто повернулся к нему и объяснил. «Те, кто нарушают правила, мусор, но те, кто бросает товарища, ниже мусора». Наруто продолжал объяснять, что отец его учителя провалил миссию по спасению товарищей по команде, и его так сильно изгнали из своей деревни, что он покончил жизнь самоубийством. После этого лидер ввел более строгие правила, чтобы помочь ниндзя, провалившим миссию. Реки начали сливаться, когда рядом с ними проплыло еще одно судно. «Ты думаешь, ты сможешь совершить гранд-падение на этом ветхом корабле?» — спросил мужчина, стоя на палубе. Это крупный мужчина с большой головой и длинным черным заплетенным в косичку хвостом. На левом глазу у него нарисовано черное солнце, и он закрыт. Еще у него на груди вытатуировано оранжевое солнце. На нем большое пальто с синим и желтым орнаментом и пурпурное внутри. Пальто также имеет белую меховую подкладку в области груди. Бегала повешенный. Нами сказала, что узнала его до того, как корабль Вилли с дрелью подошел с другой стороны. Это корабль Вилли. Корабль гиганта, который был плотом, последовал их примеру, когда они поднялись на вершину горы. Они начали наклоняться и держались за то, что могли. «Мы быстро склоняемся», — сказал Чоппер в своей человеческой форме в синей рубашке, держась за лестницу. Они добрались до края, когда светило солнце, прежде чем упасть водопадом, и Луффи закричал «Аху!». Они упали на реку внизу, когда несколько кораблей упали на берег у реки. Корабли начали сталкиваться друг с другом и атаковали, прежде чем Нами заговорила. «С этого момента все идет. Усоп, стой на корме». Все побежали смотреть по сторонам, и Наруто создал несколько клонов, чтобы им помочь. Они атаковали несколько приближавшихся к ним кораблей, продолжая плыть к океану. «Мы собираемся разбиться в этом повороте», — закричал Наруто, видя, как несколько кораблей разбились из-за атак или столкнулись с землей из-за невозможности повернуться. Луффи пела Нами, заставив Луффи оглянуться, прежде чем прыгнуть и расправить живот. «Гому-гому, но, Фусен, воздушный шарик из жевательной резинки». Они ударили Луффи, когда он сделал выпавший глоток и полетел в воздухе над несколькими домами. «Гранфлиур, большой цветок». Робин создал несколько рук, которые сложились в одну большую, когда он схватил палубу дома и потянул их к воде. Они ушли в океан с другими кораблями, которые пережили атаки и падения. «Что ж, давай выиграем эту гонку», — Наруто кричал, когда они плыли. Несколько часов спустя, Наруто без пальто и шляпы, висящий на спине, потянулся, поскольку он не увидел никаких кораблей. «Что ж, по крайней мере, нам не придется ни с чем иметь дело, пока мы идем к финишу», — он сказал, прежде чем пойти помочь Зоро проверить, нет ли повреждений. Когда они вошли в кладовую, Наруто повернулся к ванной, прежде чем открыть дверь. «Если вы планируете укрыться, вам следовало сесть на другой корабль. Рано или поздно нас, вероятно, атакуют», — сказал он, когда Анагума вышел из ванны и нацелил на него пистолет. Наруто бросился вперед и выбил его из руки Анагумы, прежде чем схватить его за комбинезон. «У тебя есть смелость, малыш», — сказал он перед тем, как выйти наружу, когда Анагума сделал ложный выпад. Час спустя Наруто сидел на кухне, пока Нами смотрела на него, а Чоппер ухаживал за Анагумой. «Ты не легкомысленно с ним?» Наруто закатил глаза, когда Анагума зашевелился. «Он сделал ложный выпад, когда я его поднял», — сказал Наруто, прежде чем Анагума закричал, когда Чоппер поприветствовал его. «Говорящий олень!» — он крикнул, прыгая обратно к стене. «Я не олень, я олень!» — Чоппер кричал на Анагуму, пока они спорили. «Если вы собираетесь называть его монстром, забудьте об этом», — сказала Нами, глядя на Анагуму. «На самом деле он превосходный врач, хотя он не очень хорошо умеет контролировать свои эмоции». При этом Чоппер начал радостно танцевать. «Тупица, сделать мне комплимент не сделает меня счастливым, мудак». Нами улыбнулась, прежде чем положить пистолет Анагумы на стол. «Ищите это?» — спросила она, когда Анагума заглянул в его карманы. «Знаешь, если ты купил что-то подобное на пиратский корабль, никто не будет виноват, кроме тебя, если ты умрешь». Она закончила, когда Анагума просто уставился на нее. «Что ты хочешь? Кто послал тебя сюда?» — спросила Нами, прежде чем Анагума сглотнул. «Нами, ребенок все еще в плохой форме. Давай просто спросим позже». «И кроме того», — сказал Чоппер, пытаясь разрядить обстановку. Но его прервал Анагума. «Убить вас всех и заработать немного денег», — он крикнул, когда Наруто приподнял бровь. «Ну, если хочешь сказать прямо. Но там были борта других пиратских кораблей, почему именно этот?» — спросила она, когда Луффи, Усоп и Робин вошли и остановились в дверном проеме. «Разве это не очевидно? В конце концов, мы же печально известные пираты соломенной шляпы», — сказал Усоп, когда Анагума моргнул. «Я никогда не слышал о тебе, корабль выглядел слабее, чем все остальные». Луффи просто рассмеялся. «Не смейтесь, я серьезно», — сказал, когда Чоппер попытался заставить его лечь обратно. «Пиратов следует использовать для смертной казни», — сказал Луффи, скрестив руки. «Но если ты не готов рискнуть своей жизнью, ты не готов драться со мной». На столе появилась рука и бросила пистолет Анагуме. «Покажи нам, насколько ты серьезен», — сказала она, опираясь на перила. «Хлопнуть». Анагума выстрелил в Луффи. Пуля прошла через его грудь и отскочила назад, ударившись о стену рядом с головой Анагумы. Нами рассказала о дьявольских фруктах, их слабости в том, что они не умеют плавать, и о том, что Луффи, Робин и Чоппер обладают способностями. Даже олень. Анагума попросил, чтобы Чоппер принял человеческий облик. «Я олень, убей меня, просто убей меня уже, дерьмо, просто сделай это уже», — Анагума сказал, сидя со скрещенными ногами. Наруто увидел, как Нами сузила глаза, прежде чем она заговорила. «Впечатляющая решимость. Это то, что я бы увидел. Разве ты не слишком легкомысленно относишься к своей жизни?» — спросила она, кладя руки на стол. «Мне не нужно, чтобы пират читал мне лекции», — сказала Анагума, глядя вверх. «Нет причин продолжать жить без всякой надежды. Лучше бы я вообще не существовал». Анагума закончил, когда глаза Нами затенили ее волосы. «Зара, я одолжу твой меч», — она сказала, встав, подняла вады и перешагнула через Зара. «Эй, не переступай через людей», — сказал Зара, когда она подошла к Анагуме. «Брось это дерьмо из жалости к себе». Наруто встал и медленно подошел к Нами, когда она вытащила вады из сиденья. «Если ты действительно так чувствуешь, тогда я дам тебе то, что ты хочешь», — она закричала, когда Наруто появился перед ней. «Подожди, Нами-чан, убирайся к черту из моей ваи», — она закричала, когда Наруто схватил ее и понес через плечо на палубу, пока Нами боролась и выкрикивала проклятия по пути. Позже в тот же день Наруто надел черный свитер поверх рубашки, когда выпал снег. Он накрыл мандарины брезентом, пока Санджи говорил с Анагумой о том, что Нами была рабом русского по имени Орлонг, который захватил ее деревню и убил ее приемную мать в течение 8 лет и пытался получить 100 миллионов ягод, чтобы выкупить ее деревню обратно, только для того, чтобы Орлонг вернулся к сделке, когда они туда доберутся. И с Чоппером обращались как с монстром, как в оленьем стаде, от которого он жил, так и в деревне, которая была на его острове до того, как подружиться с доктором. «У всех нас было одно и то же темное прошлое. Не уверен насчет Нару. У меня было то же прошлое, что и у Чоппера. Моя деревня ненавидела меня 15 лет из-за того, что я не мог контролировать». Наруто сказал, что его шляпа закрывала глаза, прежде чем уйти. Прошло несколько часов, прежде чем Наруто увидел корабль Бегала, прежде чем остальные вышли. Санджи и Зара перепрыгнули и легко позаботились о команде, прежде чем корабли сотряслись. Внезапно вышло несколько очень больших морских королей с обоими кораблями на носу у двух разных. Мэри упал, когда Луффи протянул руку, чтобы Зара и Санджи вернулись. Корабль бегал, разбился и затонул, когда пираты соломенной шляпы отправились обедать. Пока они ели, Луффи говорил Санагуме о пирате по имени Шакс, который спас ему жизнь, когда он был ребенком, потеряв левую руку в процессе, дал Луффи свою соломенную шляпу и заставил его пообещать вернуть ее, когда Луффи станет знаменитым пиратом. И как Луффи не бросит свою жизнь, но не боится умереть, чтобы достичь своей мечты. Наруто заметил, что Нами смотрит на позу, прежде чем посмотреть в окно. «У меня такое ощущение, что мы были здесь раньше», — сказал Наруто, прежде чем посмотреть в окно. «Что за черт?» — он спросил, увидев знакомое зрелище за милю. «Дай мне эту вечную позу». Наруто взял его и посмотрел, чтобы увидеть, что табличка с именем была грубо прикручена, прежде чем снять ее, и вместо этого увидел на нем Наварне. «Мы возвращаемся в Г8», — он закричал, прежде чем нарушить позу. «Черт тебя побери, Гаспард!» Он закричал до того, как Анагума заговорил. «Он говорит правду. Я видел большой ящик поза на борту корабля, когда мы причалили». Наруто встал и подошел к штурвалу, а Нами направила их прочь, так как несколько кораблей были атакованы на базе. «Позже Саламандра, Гаспард!» — крикнул Наруто, когда Мэри подошел к Саламандре. Наруто вскочил и бросил несколько кунаев с бирками, которые попали в борта корабля и рядом с экипажем. Бум! Бирки взорвались, и весь экипаж оказался в океане вместе с мачтой, когда лил сильный дождь. Наруто медленно вышел из дыма и подошел к Гаспарду, стоящему над поверженной Шураей. Подошли Зара, Санджи и Анагума, а также Бира. «Я удивлен, что вы сделали это здесь. Думаю, 78 миллионов наград не для галочки», — сказал Гаспард, когда Наруто сломал шею. «Ну, я просто не мог дождаться, чтобы надрать тебе задницу, поэтому я подумал, что пойду за тобой», — Наруто сказал, прежде чем Гаспард продолжил объяснять, что он устроил гонку, чтобы избавиться от скуки и пригласить победившую команду, чтобы присоединиться к своей. «Так это для тебя просто игра, и я думал, что ненавидел тебя раньше», — сказал Наруто, принимая стойку. «Наруто, мы здесь едины». Наруто увидел, как Зара уносит Анагуму, пока Бийра спускается вниз. «Хорошо, я позову старика, Шураю, и встречусь с тобой на Мэри. Просто убедитесь, что мой кунай находится в полу, стене или мачте». Наруто снова повернулся к Гаспарду, когда Шурая встал. «Подожди, я все еще могу». Он остановился, когда Наруто порезал ему затылок, нокаутировав его, прежде чем Наруто отбросил его в сторону. Наруто снова посмотрел на Гаспарда и ударил его кулаком в живот, только для того, чтобы его рука вошла в него, когда вокруг него образовался зеленый сироп. «Черт, дьявольский плод!» — Наруто закричал, бросив Хираишина, летающего бога грома, куная на мачту и мелькнул в это место. Взяв его, Гаспард заговорил. «Я съел ами-ами-номи, конфеты цандефруит, конфетный сироп моего тела». Гаспард бросился к Наруто, который легко уклонился от его атак, прежде чем порезать голову, только для того, чтобы он исправился секундой позже. Наруто перевернулся, чтобы увернуться от удара, прежде чем прыгнуть на более высокую палубу. Гаспард последовал за ним и нанес удар Наруто. Кто поймал это с закрытыми глазами? Гаспард увидел, как вокруг глаз Наруто образовалась оранжевая пигментация, показывающая, что он входит в Сеннин-мода, режим мудреца. «Тебе не победить меня сейчас», — сказал Наруто, открыв глаза, и перебросил Гаспарда на другой борт корабля. «Нам нужно убираться отсюда, сейчас же, надвигается циклон», — Нами закричала сквозь шторм, прежде чем Наруто увидел, как Мэри уплыл прочь, и в небе треснула молния. Наруто рванулся вперед, когда Гаспард встал на колени и сплюнул кровь, а затем в шоке посмотрел вниз. Сверкнула молния, когда Наруто ударил его коленом по лицу. Наруто остановился в нескольких футах от инерции, затем развернулся и пяткой отбросил Гаспарда на палубу у мачты. Гаспард создал шипы вместо пальцев, прежде чем Наруто появился перед ним. Гаспард сбил его, только кончики отломились, заставив его зашипеть от боли, прежде чем Наруто ударил его по лицу, заставив Гаспарда упасть на стену. Гаспард встал, когда Наруто побежал и прыгнул, ударив его ногой, только для Гаспарда, чтобы его тело ожесточилось, прежде чем ухмыльнуться. «Вы хорошо дрались, я думаю, 78 миллионов действительно идут долго». Бум! Котел взорвался вместе с раковиной саламандр. «Черт, похоже, мне нужно закончить это сейчас», — сказал Наруто, прежде чем броситься к нему, и апперкот Гаспарда Наруто следует, пиная его высоко в воздух, прежде чем прыгнуть за ним на высокой скорости. Его нога, казалось, горела, когда он шел к Гаспарду. Гаспард, увидев ногу Наруто, попытался расплавить его тело. Только из-за того, что ничего не произошло, когда нога Наруто приблизилась, и его выгнали на корабль, Коноханиппу, лист горячий ветер. Когда Гаспард прилетел к кораблю, он, казалось, тоже загорелся прямо перед тем, как Наруто нырнул за Шураей и Бейрой. Несколько часов спустя, Наруто лег в лодку вместе с Шураей и Бейрой, пока они разговаривали. Шурая говорил о своем происхождении с острова кораблестроителей, который Гаспард разрушил 8 лет назад, оставив в живых лишь горстку, прежде чем Бейра заговорил. «Знаешь, я тоже была там. Я спасла маленькую девочку из воды. Ее зовут Адильбаскет», он сказал, прежде чем услышать крик Усоппа. Они повернулись, чтобы увидеть его и маленькую девочку в оранжевом платье с синими точками наверху, которая выглядит как Анагума, машущая им с берега острова. Наруто прищурился, глядя на дуэт. «Кто это? Черт возьми, это с Усоппом. Пхега Инкмиры. Нани. Что?» Наруто закричал, когда Нами объяснила, что Адиль притворилась мальчиком. «Она все время была девочкой?» — спросил он, пока Шурея и Адиль сидели в тишине, размышляя, что они братья и сестры. Позже они подошли к реальной конечной цели гонки, прежде чем флот Марии встал у них на пути. Они сбежали, оставив Шураю, Адиль и Бейру на лодке, прежде чем Зара посмотрел и увидел, что Нами была в депрессии. «Это сюрприз», — он сказал, чтобы она посмотрела в его сторону. «Нани, что?» — она попросила заставить его улыбнуться. «Призовой фонд, ты только что передал приз в 300 миллионов ягод. Ничего не поделаешь, у нас не было выбора, правда?» — сердито спросила она, прежде чем начать душить посиневшего Зара. «Не волнуйся, у нас впереди весь путь», — сказал Луффи с ухмылкой, когда морпехи погнались за ними. Наруто улыбнулся, прежде чем вернуться. Для них это был просто еще один день. Глава 12. Неделю спустя из Хацэ. Наруто вышел из кухни и потянулся, когда светила полная луна. На нем была черная рубашка с оранжевыми рукавами и краями и джинсы. Он посмотрел на океан, когда Нами вышла за ним. На ней была черная рубашка с надписью «Золото», украшенная сусальным золотом, и белые джинсы с черным поясом. На Санджи белая классическая рубашка и синий галстук с черными линиями, переходящими в ромбовидный узор, и черные брюки. На Робин синяя рубашка без рукавов с зелеными бретельками и пятнами сверху, черные брюки и повязка на руку. «Итак, куда?» Наруто перестал видеть приближающуюся большую волну. «Ебена мать!» — он крикнул, подбегая к штурвалу, в то время как другие гребли веслами Мэри. Внезапно из волны выскочили большие морские обезьяны, смеясь. «Я могу атаковать их!» Нами моргнула, услышав низкий голос. Она посмотрела налево и увидела большого лиса, сидящего рядом с ней. Его голова была на уровне груди. «А-а-а, Курама, когда ты проснулся?» — спросил Наруто, когда красная чакра слилась с его плеч. «Кто это, черт возьми?» — спросила Нами, когда Наруто заговорил. «Тот демон, который был помещен в меня. Он спал около месяца. Извини, что не представил его раньше. Каждый раз, когда он вставал, мы были заняты дракой». Через несколько часов волна утихла, и команда вздохнула с облегчением. «Чрезвычайная ситуация. У нас есть еще один корабль», — крикнул Усопп из Вороньего гнезда. «Они враги?» — спросил Луффи, сидя у перил. «Ну, у них нет ни одного паруса или флага, поэтому я не знаю. Это пароход, как у Гаспарда?» — спросил Наруто, глядя на корабль, увидев подставную лягушку. «Нет, я не вижу дыма», — Усопп ответил, когда они подошли к кораблю. «Кто, черт возьми, выходит сюда без паруса?» — спросил Луффи, прежде чем все встали. «Экипаж также слишком мал для корабля такого размера. Они также выглядят кататоническими». Внезапно морские обезьяны, которые были ранее, вылезли из воды позади Мэри и создали новую волну. «Полная скорость, морские обезьяны!» — Луффи закричал, заставив команду подняться на свои места. Они гребли к другому кораблю, прежде чем Луффи крикнул им. «Эй, ты ошибаешься! Волна набита морскими обезьянами». Экипаж другого корабля увидел их и бросился в атаку. Только не нашли оружия и начали спорить друг с другом. Когда пираты соломенной шляпы покинули их, волна обрушилась на корабль и убила команду.